Глава 22. Раут. Мне доводилось слышать много крылатых выражений и цитат про взгляд. Например, Стендаль сказал: «Взгляды — тяжелая артиллерия флирта. Взглядом можно выразить все, и при этом, однако, все можно отрицать, ведь взгляд не поймаешь на слове. Метко подмечено». Но сейчас на ум пришла другая фраза. «Любовь передается взглядом». Не помню, где ее слышала. Возможно, в каком-то фильме или сериале. Не знаю, как насчет любви, а вот желание — запросто. Именно его я ощущала в направленном на меня взгляде Азриэля. И даже расстояние в несколько метров не снижало градус накала. Никто и никогда так не смотрел на меня. Этот взгляд будто прикасался ко мне. К щекам, ресницам, губам, к последним особенно. На них Азриэль задержался дольше всего, буквально споткнулся. «Восхитительно выглядишь, Анна!» — хрипло выдохнул он и добавил. «Я рад, что ушла твоя нездоровая худоба. Тебе так лучше». Напряжение росло, воздух стал густым и плотным, дышать можно было только неглубоко и часто, по коже скользили электрические разряды возбуждения. Я определенно завелась, настолько, что уже мысленно прикидывала — если Азриэль возьмет меня вон на том кофейном столике, прическа испортится. Не хотелось бы опоздать на раут в мою честь. Я почти озвучила предложение насчет столика, сама не понимая, как до этого докатилась. Местный воздух как-то странно действует на мой разум. Воздух или Азриэль? От греха падения меня спас Морт. «Вы разве не опаздываете?» — спросил парень. И я, и Азриэль вздрогнули от неожиданности. Голос Морта разорвал оковы взаимного притяжения, и сразу стало легче дышать. Вот только тело все никак не хотело успокаиваться и продолжало намекать на столик. Но я быстро привела его в чувство, незаметно ущипнув себя за руку. Подхватив Сифа, который успел снова стать горжеткой до того, как Азриэль увидел зеркало, я подошла к мужу. Он любезно поддержал меня под локоть. Честное слово, лучше бы он этого не делал. Едва его пальцы коснулись моей кожи, я вздрогнула. Даже через рукав это прикосновение ощущалось жарким и чересчур интимным. А еще я чувствовала в нем легкую грусть, как будто не я одна жалела о том столике. Как Сиф и сказал, раут начался с ужина. Длинный, как взлетная полоса самолета, стол тянулся через такую же комнату. Мы с Азриэлем на правах хозяев замка сидели в его главе, гости по бокам. Я плохо видела тех, кто был на другом конце стола, какие-то жующие силуэты, да и только. Общаться можно было лишь с ближайшими соседями, до прочих не докричаться. Очень неудобно, тем более рядом с нами сидели патриархи, а они так себе собеседники. Тетушка Беатриша тоже была здесь, но вряд ли понимала, где вообще находится. Поговорить мне было не с кем, и я, повесив лисью горжетку на спинку стула, сосредоточилась на еде. Ужин был роскошный. Кушанья на столе сменяли друг друга. Аперитив, салаты, горячий, десерт. Подавали экзотическую для меня еду, например, яйца ящеров. А главным блюдом вместо поросенка в яблоках был ящер в каких-то местных фруктах. Лежит такой мини-динозавр на столе, обложенный желтыми шарами. Та еще картинка. Я его пробовать не стала, потому что вегетарианка, но неправильная. Мясо не ем из сострадания к животным. Зато люблю пиццу, 4 сыра и сдобные булочки. И это сказалось на фигуре. Есть одну вареную морковь и листья салата — это прямо не мое. В общем, я наелась на год вперед. Вот как тут похудеть? Еще немного, и платье на мне разошлось бы по швам. Но тут, к счастью, ужин закончился, и гости встали из-за стола. Захватив бокалы с напитками, все вышли в зал и разбрелись кто куда. Вот теперь можно пообщаться. Все тут же разбились на группы, как Сиф и предсказывал. Азриэль покинул меня, примкнув к патриархам. Им срочно требовалось обсудить какие-то дела. Я решила не уподобляться тем дамочкам, что тенью следует за мужьями, и отправилась в вольное плавание. Вот только я никого здесь не знала. Разве что Мартишу и Алишу, но мне хватило прошлого общения с подружками. Я шла по залу, рассматривая гостей. Пила маленькими глотками вино из бокала и просто наслаждалась вечером. Ко мне периодически подходили люди и поздравляли с воскрешением. «Мы рады, что ты снова с нами!» «С возвращением!» «Добро пожаловать обратно в мир живых!» И прочие общие фразы, от которых я быстро устала. Все это и правда напоминало день рождения, разве что подарков не дарили. Вечер обещал быть долгим и скучным, как вдруг я заметила кое-кого интересного. Мужчину с ярко-оранжевым галстуком. Ядовитый цвет привлекал взгляд и выделялся из толпы. Я уже знала, что цвет соответствует семьям укротителей. Сегодня патриархи надели обычную одежду, но у каждого была деталь гардероба в цвет его рода. Тут же шейный платок, перчатки, повязка на предплечье. Группа патриархов стояла в правом углу зала, а оранжевый скучал в левом. Я даже их пересчитала. Ну, точно, все 10 на месте. Оранжевый был 11-м и явно лишним. «Кто это?» — спросила я шепотом у горжетки, которую снова накинула на плечи. «Где?» — уточнил Сив так же тихо. Я повернулась к оранжевому плечом, где лежала голова лисы. «Ах, этот! Один из рода патриархов. На самом деле их 12. Но фиолетовый исчез, когда наследник погибшего укротителя не смог подчинить дракона. Ящер его сожрал, и род прервался. А с оранжевым что не так? Он изгой. Его исключили из числа патриархов. Что такого ужасного он натворил?» «Отказался подчинять дракона», — ответил Сив. Мой интерес к оранжевому рос с каждым словом духа. Под конец я была уверена, что нам просто необходимо познакомиться. Прежде чем подойти к незнакомому мужчине, я как следует его изучила. Оранжевый был шикарно одет. Узкие брюки, элегантный сюртук, шейный платок, настоящий щеголь. Русые волосы уложены безупречно. Легкая щетина, и та выглядит так, будто ее тщательно выращивали, удобряя и пропалывая. Готова поспорить, что у мужчины идеальный маникюр, да и педикюр тоже. Оранжевый почувствовал мой взгляд и повернулся. Я не успела отвести глаза, он заметил мой интерес. Прятаться было поздно, и я улыбнулась мужчине. Он воспринял это как приглашение и направился ко мне. Вот и славно, не придется самой к нему идти. «Позвольте представиться», — сказал оранжевый, приблизившись. «Мистер Кеймрон, к вашим услугам, мистер Анастейша». «Вижу, мое имя вы уже знаете», — произнесла я. «Новость о вашем воскрешении прогремела на всю Алорию. Вряд ли в городе найдется тот, кто не слышал о красавице с каштановыми волосами и серыми глазами, вернувшейся с того света». «Раз обо мне и так все известно, расскажите о себе. Вы просите обращаться к себе, мистер, как к обычному горожанину, почему не мессир, как к укротителю?» «Потому что я лишен звания», — равнодушно ответил Кеймрон. «Не очень-то он переживает по этому поводу». «Хотите узнать, за что?» «Хотя о чем это я? Разумеется, хотите. Все хотят». «Простите», — смутилась я. «Я в курсе, как это достает, когда все вокруг преследуют тебя с жадным любопытством». «Выходит, мы товарищи по несчастью», — усмехнулся Кеймрон. «Скорее я ваш спаситель, ведь пока все обсуждают меня, им не до вас». «Верно», — рассмеялся он. Смех у него был приятный, мелодичный, раскрепощенный. Он вообще вел себя непринужденно, чем разительно отличался от вечно собранного и настороженного Азриэля. «Значит, вы единственные, кому здесь любопытна моя история», — сделал он вывод. «В таком случае я просто обязан ее рассказать». «Внимательно слушаю», — кивнула я. Прежде чем начать рассказ, Кеймрон предложил еще выпить и сам пошел за напитками. «Ты флиртуешь?» — фыркнула дохлая лиса мне на ухо, едва Кеймрон отошел. «Вовсе нет», — возмутилась я. «Поосторожнее, укротители драконов горячие парни. Если Азриэл приревнует, убьет тебя еще раз». «Строго говоря, я пока не умирала», — поправила я. «Это все Анастейша». «Значит, умрешь», — мрачно пообещала горжетка. Сив замолчал, так как на горизонте показался Кеймрон. И хотя я считала предупреждение духа вздором, я не флиртовала, решила поменьше улыбаться новому знакомому. Но его историю все равно послушаю. Это, можно сказать, мое единственное развлечение на этот вечер. Вряд ли я найду другое. «Слышали о группе горожан под названием «Вольные крылья»?» «Если и слышала, то забыла», — пожала я плечами. «Так себя называют те, кто выступает за освобождение драконов. Это мудрые, великие и потрясающие существа. Мы не достигли и половины их развития. То, что люди наглым образом крадут жизни драконов, заставляя их служить себе, а потом и умирать вместе с ними, несправедливо». «Похоже, я наткнулась на местный Гринпис. Вот это находка!» Кеймрон говорил горячо. «Будь он политиком, я бы сказала, что он толкает предвыборную речь. Но меня не надо было агитировать, я и так всегда выступала за свободу животных. Нет циркам и передвижным зоопаркам, нет содержанию диких животных дома, и все в таком духе. Драконы отлично подходили под эту категорию. Вид явно редкий и, судя по всему, вымирающий. Или скоро будет таким, если укротители продолжат в том же духе. «Я никогда не скрывал своих взглядов», — признался Кеймерон. «Но отец все равно до последнего надеялся, что я одумаюсь. Другого наследника на браслет укротителя у него не было. Когда он умер, наручи перешли ко мне. Все ждали, что я укрощу дракона, но я отказался это делать. А без дракона я не могу зваться мессиром, стать патриархом и войти в совет. Так я угодил в изгнание». «Печально», — вздохнула я. «Нет, что вы, я доволен своим положением. Все эти скучные заседания, проблемы города — это не для меня. К тому же, умирая, я буду знать, что моя совесть чиста, и я никого не утащу за собой на тот свет. Меня успокаивает одно. Однажды этому придет конец. Укротители вырождаются. Раньше укрощать драконов могли все знатные рода, теперь на это способны лишь 10. «И что потом?» «Как обычно при переменах, сперва хаос, а после общество перестроится и научится жить по-новому». Вот только анархиста на мою голову не хватало. Я уже подумывала свернуть разговор, когда Кеймерон произнес: «Сочувствую вам, мистер Анастейша». Бокал дрогнул в моей руке. «С какой стати ему меня жалеть?» «Почему это?» — спросила я. «Вы замужем за самым яростным ненавистником драконов. А зрел из тех, кто отстаивает права укротителей на истребление братьев наших старших. Он и в личной жизни жесткий и властный. Вам откуда знать?» «Мы выросли вместе, даже были друзьями, но потом наши пути разошлись». Мне не понравилось, куда свернул разговор, но не признать правоту Кеймерона было сложно. Азриэля в самом деле не назвать душкой, и все же мне вдруг захотелось заступиться за мужа. Не люблю осуждать кого-то за их спиной. «Он изменится», — сказала я. «По крайней мере, со мной он другой». «Недаром, говорят, влюбленная женщина смотрит не глазами, а сердцем», — усмехнулся собеседник. «Это еще что за намек?» — обиделась я. «Хотите сказать, что я не способна непредвзято оценивать собственного мужа?» «Как думаете, чего ради затеяли этот раут?» — вопросом на вопрос ответил Кеймерон. «Он в мою честь. Я вернулась с того света, фактически родилась заново. У меня второй день рождения», — повторила я слова Азриэля. «В одном вы, безусловно, правы. Вы действительно почетные гости. Но безопасно ли это, устраивать праздник, когда где-то поблизости разгуливает ваш убийца? Разве что...» Кеймерон многозначительно замолчал. «Ох уж эти театральные паузы! Ненавижу, когда так делают!» «Договаривайте!» — буркнула я. «Разве что Азриэль устроил все так, чтобы заманить убийцу в ловушку. Но в этом случае вы...» «Приманка!» — закончила я за него. По спине пробежал неприятный озноб. Я осмотрела зал с гостями. Возможно, где-то среди них находится убийца Анастейши и прямо сейчас примеряется, как меня лучше прикончить. Кошмар! Еще секунда, и я бы с визгом выбежала из зала. В чувство привел легкий укус в район плеча. Это сифлис цапнул меня, чтобы вернуть в реальность. Помогло. «Вы все еще доверяете мужу?» Между тем вкрадчиво спросил Кеймерон. «Что ж, в таком случае вы само прощение. Восхищаюсь вами, мистер Анастейша». «Как бы я ни относилась к Азриэлу, вам я доверяю еще меньше», — ответила я на это. «Справедливо», — кивнул он. «Мы ведь едва знакомы. Я бы хотел узнать вас получше, но вряд ли мне это позволит. Азриэл, подобно истинному дракону, охраняет свое сокровище от посторонних. Я больше не буду докучать вам рассказами о том, каков ваш муж. Но напоследок хочу вам кое-что дать. Примите мой скромный подарок». Кеймерон протянул ко мне руку, сжатую в кулак. Я подставила ладонь, и он вложил в нее что-то. «Рассмотрите позже», — сказал он. «А сейчас спрячьте. Это кристалл для связи. Если вы когда-нибудь окажетесь в безвыходной ситуации и вам срочно понадобится помощь, просто бросьте его на пол и раздавите каблуком». «Что тогда будет?» «Кристалл настроен на меня. Я выйду с вами на связь и буду рад помочь». «Вряд ли мне пригодится ваш подарок». «И все же сохраните его. Пусть даже просто так, на память. Возможно, однажды вы все же захотите им воспользоваться, когда поймете». Что я должна понять, он не стал объяснять. Вместо этого поклонился, прощаясь. Определенно, это был самый странный разговор в моей жизни. Но может, дело в том, что Кеймрон первый, с кем я говорила, кроме Азриэля? Морт и Сиф не в счет, они не в курсе местных подковерных интриг, а их, похоже, немало. Вот уже наметились два лагеря, те, кто за порабощение драконов, и те, кто против. И мне только что предложили выбрать сторону. А я не хочу выбирать. Я хочу к опытному некроманту и домой. А еще красивое платьишко и наручки. Не без этого. Девочка я или кто?